Глава 29. Дождь лил так, что на улице не было видно ничего уже на расстоянии вытянутой руки. И слышно тоже ничего не было. Все заглушал звук падающей воды, который временами перекрывался раскатами грома. Из смотрового окна несло холодом и влагой. «Может, спустимся?» — предложил Валерон. «Внизу как-то уютнее». «Ага, и погреб поближе», — согласился я. «Нет уж, караулим здесь. Сам сказал, что на княжеских дружинников никакой надежды». «Конечно нет. Если они сидят не в этом доме, значит, рассчитывают поймать Астафьева на горячем». «То есть на твоем трупе», — пессимистично буркнул Валерон. «Думаешь, почему он так легко отказался в твою пользу от того, что мог изъять в пользу казны?» «Потому что планирует изъять все сразу. И без разборок с возможными наследниками алхимика. Потому как заберет наследство после тебя. И без претензий от твоих родственников, уверенных, что ты умер еще в поезде. Они знать не знают, что ты обжился в Дугарске и обзавелся кое-каким имуществом». «Согласись, что дружинники в нашем доме мешали бы нам куда сильнее». «Но и безопасность обеспечивали бы. Особенно в такой ливень. Если нас здесь будут убивать, никто ничего не увидит и не услышит». Снаружи опять блеснула молния и загрохотал гром. «В такую погоду действительно лучше сидеть внизу под защитой крепких стен. Все равно я даже не услышу, если кто-то будет ходить внутри моего дома». «Поэтому я и говорю, что здесь безопасней. И вообще я ночное зрение качаю. Сам понимаешь, когда еще такая возможность будет?» «Тут качай, не качай, разницы нет», — проворчал Валерон. «Все равно ничего не видно». В смотровое окно действительно двор просматривался только при редких вспышках молнии, зато рядом с собой я видел все, пусть и нечетко. «Тебя же я отличаю от остальной обстановки», — возразил я. «Насколько я понимаю, без ночного зрения я бы сейчас вообще ничего не различал. Небо тучами заложено так, что ни лучика лунного света не прорвется. И белое пятно Валерона не очень-то и освещает помещение вокруг себя». «Ну-ну», — мрачно бросил Валерон. «Лучше бы тебе какая-никакая сигнальная сеть попалась, хоть узнали бы, когда к нам полезут». «Может, щит покачаем?» — предложил я. «Я ставлю, ты проламываешь. Все не просто так сидеть». «Есть навык, чувствительность к творимой рядом магии», — обломал меня Валерон. «Если он есть у кого из Астафьевских, то проще сразу красным огоньком пометить наше место. Качай уж ночное зрение. Только не сюда смотри, а во двор». Во двор смысла особого смотреть не было, потому что мой навык пока не позволял разглядеть хоть что-то в той кромешной тьме, которая там царила. И все же я подсел к окну и уставился в сторону соседского забора, пытаясь высмотреть хотя бы его. Высмотреть удавалось только во время не столь уж частых вспышек молний, но я не сдавался, помня простое правило. Все, что прокачиваешь, рано или поздно улучшается. Вспышки молний в этом случае больше мешали, но именно во время срабатывания одной из них я заметил тень, спрыгнувшую с соседского забора. Вспышка была короткой, и разглядеть, кто там и есть ли кто еще, не получилось бы при всем желании. От окна я отклонился и прошептал Валерону: «Кажется, у нас гости». «Кажется или гости?» — едва слышно тявкнул он в ответ. «Кто-то перелез через забор. А пройдет ли он мимо нас или заглянет, узнаем чуть позже». «Давай вниз», — предложил Валерон. «А то чердачная лестница скрипит». Он метнулся к проему и оглянулся на меня, мол, чего тупишь. Я прикинул, что визитер должен быть уже около двери, и поторопился спуститься, встав аккурат за дверью в клеть. И вовремя, потому что почти сразу услышал, как пополз засов входной двери. «Левитационная способность? Но разве при этом не нужно видеть, что ты двигаешь?» Засов двигался очень медленно, почти не производя шума, а тот, что производился, успешно заглушался непогодой на улице. Если бы я не был настороже, не обратил бы внимания на потуги визитера. Ему удалось открыть дверь, после чего он проскользнул внутрь и задвинул с таким трудом отодвинутый засов. «Один. Значит, уже хорошо». Света было недостаточно, чтобы разглядеть, кто ко мне пожаловал, хотя я старательно таращился в щелку между дверью и косяком. И ночного зрения тоже было недостаточно. Силуэт так и оставался для меня смутным силуэтом. И было непонятно, сам ли Астафьев пришел, или кто из его артели. Одно ясно. Пришел не для того, чтобы оставить мне подарок. На ботинке я заранее нанес руну «Тишина» и сейчас шел за незваным гостем, опасаясь выдать себя разве что шумным дыханием. Тот дорогу себе не подсвечивал и двигался прямиком к кровати. Сразу видно, не впервые в доме. Там он резко взмахнул рукой, после чего создал шар света, чтобы убедиться, что убил меня. Надо признать, он не тормозил. Повернулся сразу, как обнаружил, что трупа нет, я чуть было не попался на выставленное тонкое лезвие, которым протыкалась обманка. В магическом свете я сразу узнал Астафьева. «Гаденыш!» — прошипел он. «Для тебя сдохнуть в койке было бы благом. Теперь помучаешься». «Чем засов двигал?» — поинтересовался я. «Не твое дело!» — огрызнулся он и тут же нелогично продолжил. «Артефакт у меня есть хороший. Как раз на такие случаи. Правильные нищеброды, как ты, о таких понятия не имеют». «Жаль», — вздохнул я. «Я думал, навык. Но артефакт тоже пригодится». Астафьев хищно осклабился. «Да, мне все пригодится. И то, что я у тебя заберу». Он двигался, плавно перетекая из позы в позу и выказывая свою опытность бойца, причем не только походника в зону, но и того, кому не раз приходилось отнимать жизнь у подобных себе. Стилетом он поигрывал, намеренно привлекая мое внимание к его блеску. Княжеские дружинники в дом не ломились, что косвенно подтверждало предположение Валерона о мотивах Козырева. Рассчитывать на стороннюю помощь не приходилось. Пожалуй, желание посмотреть, что будет делать взломщик, получилось опрометчивым. Нужно было бить сразу, пока он не подозревал, что я иду за ним. «Чего ты с ним болтаешь?» — тявкнул Валерон. «Бей сразу на поражение, потом осмотрим». «Это еще что за шавка? Где только такое убожество откопал?» — пренебрежительно бросил Астафьев. «Зря он так». Валерон оскорбился и плюнул. Плевок получился на загляденье, поскольку прожег не только щиты моего противника, но и его ногу насквозь. Астафьев завопил и попытался пнуть Валерона пока еще целой ногой. Тот отпрыгнул, а я рубанул Астафьева топориком. К сожалению, мой враг тоже увернулся. Даже с поврежденной ногой опыта ему было не занимать. Если в зоне тебя отвлекает какой-то жалкий плевок, ты не жилец. Тем более, что Валерон плевал качественно и сразу прижег дыру. Крови оттуда не вылилось ни капли. И все же преимущество у меня было. Астафьев пришел ко мне всего лишь со стилетом и еще одним ножом, хоть и длинным, но всяко короче моего топора. Враг осматривался, прикидывая, чем можно воспользоваться. Все было слишком далеко. «Смотрю, ты нашел нашу захоронку», — неожиданно мирно сказал Астафьев. «Может, разойдемся? Я заберу, что мне оттуда нужно, и уйду». «Чтобы в следующий раз подготовиться получше и гарантированно меня убить?» «Нет уж», — тявкнул Валерон, — «не выпустим, пока всю кровь не сцедим. Она нам нужней». Он опять плюнул, но Астафьев в этот раз был начеку, и плевок пролетел мимо, оставив дыру уже в стене моего дома. Хорошо, хоть ничего не загорелось. «Собачка у тебя интересная. Она же из призванных». Я не ответил, попытался подловить Астафьева боковым ударом, но тот ловко подставил схваченную с кровати подушку, и в воздух взметнулся пух. «Наши вещи!» — возмущенно завопил Валерон, но плевать в этот раз не стал. Видно, решил поднакопить плевки и отправить их одним особо точным ударом. Удивляло, что Астафьев, несмотря на сквозную дыру в ноге, даже не хромал. Это было ненормально. Создавалось впечатление, что мне противостоит не живой человек, а голем. «Предлагаю разойтись», — продолжил уговаривать меня Астафьев. «Согласен оставить все в качестве штрафа». Вопреки своим словам, он явно готовил к отправке какую-то сложную технику, которую я ему сбил теневой стрелой, заодно вспомнив, что я маг и вроде как могу влиять на чужой разум. Повлиять не удалось. То ли разум не обнаружился, то ли защита имелась. Судя по Астафьевской ехидной усмешке, последнее. Я тоже выставил единственный имеющийся в наличии щит, воздушный, и сразу после этого резко взвыла интуиция, заставив меня отпрыгнуть порталом. На месте, где я только что стоял, расплылась странного вида черная клякса. Сразу вспомнилось подходящее заклинание у меня. Удушающей тени хватило того невнятного света, который давал Астафьевский шар, чтобы сработать. Тень с пола закрутилась вокруг туловища моего противника и вцепилась полупрозрачными руками в его горло. Вцепилась вроде бы не сильно, но Астафьев захрипел, выронил стилет и попытался отодрать от себя теневые ладони, тем самым предоставив мне плацдарм для маневра. Я рубанул топориком, попав в этот раз по шее. Тот меня не подвел, и хотя голова полностью не отделилась, но однозначно перестала составлять единое целое с туловищем. «Вот ведь скотина!» Тявкнул Валерон и загреб задней лапой на труп. «Чего стоишь? Кровь просто так льется, а у нас не стоит очередь желающих ею поделиться!» Я очнулся, метнулся к столу, где лежали приготовленные на такой случай контейнеры, и принялся торопливо их заполнять, пока кровь вся не вытекла на пол и не впиталась в доски. Успел заполнить только один. А потом встал вопрос, что делать с трупом. С учетом того, что козыревские наблюдатели так и не появились, наблюдали они так себе. «Говорил я тебе, покупай второй участок», — тявкнул Валерон. «Сейчас бы в сортире притопили и все дела». «Мы и так притопить можем», — не согласился я. «Может, лучше труп сдать?» Валерон выразительно покрутил лапы у виска. «Козырев играет в свою игру. Отдавая ему труп, ты принимаешь его правила, а значит, остаешься без штанов», — убежденно сказал Валерон. «Повезло, что на улице такой ливень. Оттащим к соседям, никто не заметит». Меня аж передернуло от подобного предложения. На улице было темно, холодно и очень мокро. Попав туда, я моментально вымокну и продрогну. Но надо. Пусть лучше посчитают, что Астафьев неудачно спрятался от ливня в полусгнившем туалете, свалился внутрь и с расстройства потерял голову. Поверит в это кто-то вряд ли. Но так и Астафьева не скоро найдут. Если найдут вообще. И все же при мысли, что придется опять возиться с трупом, да еще и под дождем, меня начало потряхивать. Потряхивать? Внутри поселилось какое-то смутное беспокойство. Я огляделся и обреченно увидел зарождающееся искажение. Вопросы с трупом Астафьева отошли на второй план. Здесь как бы самому выжить. А не выживу, и меня сожрут, и труп. В этот раз окошко было побольше, и твари лезли куда крупнее. Из плюсов лезли по одной, и я уже получил кое-какой опыт по борьбе с ними. Из минусов рубились они куда хуже, чем первые, и Валерон постоянно восторженно тявкал под руку про удачную покупку дома в хорошем месте. Когда рядом с искажением образовалась уже приличных размеров куча, лезть из него внезапно перестали. Но не потому, что твари закончились, а потому, что сейчас ко мне пыталось протиснуться создание размером намного больше, чем дыра, в которую у него свободно проходил только язык. Огромный такой язык, метра на три, с присосками, жадно шарил по моему дому в надежде чем-то поживиться. Причем трупы тварей ему не подходили, а вот труп Астафьева, как только нащупал, сразу потянул в рот. «Эй, мы его еще не обобрали!» — возмутился Валерон и вцепился зубами в сапог Астафьева. «Пофофи!» Поскольку для монстра с той стороны вес Валерона не показался очень уж значимым, утаскивание нашего трупа не замедлилось. Пришлось рубануть по языку. Повредить мне ничего не удалось, но с той стороны раздался возмущенный рев. Труп выпал, причем голова окончательно отделилась и закатилась под кровать. Язык монстра быстро скрылся в искажении, а на нас уставился очень злой глаз. «Чего смотришь?» — ощерился Валерон. «Наши не трожь, пока мы все не собрали, потом жри!» Пока он болтал, я срезал со Астафьева одежду, чтобы в спокойной обстановке прощупать. Закончив, подвинул тело к искажению, мол, угощаю, и голову подкатил. Монстр намек понял, и глаз опять сменился языком. Первая исчезла голова, а потом и туловище втянулось, как макаронина, с громким чавкающим звуком. После чего с той стороны раздался вздох. «Нет у нас ничего больше!» — истерично выкрикнул Валерон. «Вали отсюда!» «Пусть караулит!» — не согласился я. «Главное, чтобы ничего в дыру не совал!» Поглядывая на искажение, я споропластал срезанную одежду. Кристаллов в ней не было, а вот пара мелких артефактов и золотые монеты нашлись. В обуви не обнаружилось вообще ничего. Не настолько прошаренным оказался Астафьев, как мой второй убийца. Еще в качестве добычи мы получили астафьевское оружие и содержимое кошелька, где были и банкноты, и монеты. Все это я просто бросал на пол. Рассматривать буду потом, когда опасность уйдет. «Не густо», — разочарованно заявил Валерон, мотнул головой и отправил изуродованный ботинок прямиком в глаз подсматривающего монстра. Тот взвыл. «Жри, что дают!» Злобно тявкнул мой помощник. «Ишь, гурман нашелся!» И запустил второй ботинок туда же. В этот раз монстр поймал языком и, по-видимому, сожрал, потому что с его стороны никакого неудовольствия не последовало. Предложенную одежду он тоже втянул внутрь и уставился на нас с явной просьбой о добавке. Я аж неудобство почувствовал. Можно сказать, прикормил животину на свою голову. «Прости, только один труп был. Больше нечего предложить». «Эх, такого бы завалить!» — мечтательно протянул Валерон. «Сколько бы с него нападало вкусного! Подкорми его еще чем-нибудь, чтобы он нас окончательно посчитал за своих. Тогда мы к нему сможем подобраться поближе при следующей встрече. А это половина успеха. При следующей встрече он нас вряд ли узнает, скептически возразил я. Зажует за милую душу. Мы даже поприветствовать его не успеем. Неблагодарная тварь! В этом он был неправ. Монстр от искажения не отходил, не пуская к нам других тварей. Полезная зверюшка. Если бы еще не примерялась, как нас половчей сожрать, вообще можно было бы задуматься, не взять ли ее в сторожа. А что, с такой тварью в защитниках вообще никто нам не страшен будет. Мечтать-то я мечтал, но топорик из рук не выпускал и взгляд от искажения не отводил. Расслабился лишь, когда искажение замерцало и пропало. Только тогда я обессиленно сел на пол и глаза прикрыл. Казалось, болело вообще все. Это не помешало мне приступить к изучению изменений в моих навыках после этого боя. Таращился в темноту я не зря. Наконец-то повысилось ночное зрение, пусть и толку от него особого не было. Появилось блокирование боли первого уровня. Явно состав его получил. Не зря же он так бодро бегал с дыркой в ноге. От первого уровня толку было мало. Блокировки всего на 10 секунд. Но этот навык качается в точности так же, как и остальные. По единичке прибавили иммунитет к воздействию на разум и интуиция. Пятый и шестой уровень взяли соответственно. Неплохо. Ощущение чужого внимания тоже стало пятого уровня, хотя внимание было в основном только от одного монстра, но очень уж глобального. По единичке добавили силы и скорость. И на этом все. Что там выпало с тварей кристаллами, посмотрю завтра или когда соберу. И без того уже определенный итог можно было подвести. Сейчас список навыков выглядел куда более впечатляюще, чем при моем появлении в Дугарске. Физические навыки. Гибкость – 4 уровень. Ловкость – 2 уровень. Меткость – 2 уровень. Регенерация – 2 уровень. Сила – 4 уровень. Скорость – 2 уровень. Блокирование боли – 1 уровень. 10 секунд на уровень. Магические навыки. Видящий – 3 уровень. Воздействие на разум – 1 уровень. Воздушный щит – 4 уровень. Иммунитет к воздействию на разум – 5 уровень. Интуиция – 6 уровень. Искра – 8 уровень. Каменная твердость – 1 уровень. Модифицированная удача – 3 уровень. Незаметность – 1 уровень. Ночное зрение – 2 уровень. Ощущение чужого внимания – 5 уровень. Портальное перемещение – 3 уровень. Направление можно выбирать с 10, а дальность с 20. Дальше только увеличивается точность и расстояние. Природная регенерация. 4 уровень. Природа восстанавливает днем магическую энергию, ночью здоровье. Теневая стрела. 6 уровень. Удушающая тень. 1 уровень. Шар света. 2 уровень. Профессиональные навыки. Зачарование артефактов. 3 уровень. Изготовление артефактов – 3 уровень. Мастер создания артефактов – 1 уровень. Мастер механики – 1 уровень. Часовщик – 1 уровень. Ремонт механического изделия – 1 уровень. Руны. Легкость, самозаточка, тишина, прочность, яд. Можно сказать, не ем, не сплю, только качаюсь. Я добрался до кровати. Пожалел о бесславной гибели подушки, подложил под голову сверток, изображавший меня для Астафьева, и отрубился напрочь. В этот раз меня даже гора тварей в ногах не напрягала. Наоборот, она казалась залогом моего будущего дополнительного источника кристаллов. Главное не забывать осторожно входить утром, если ночь проведу в другом месте. И уже почти отключившись, я сообразил, что от Козырева так никто и не пришел. Вот и доверяй после этого княжеским людям».